Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас с вами четверг, 14 мая, и на часах студии 18 часов 15 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Коннов и я, ведущий Михаил Шур. И, как я вам уже и обещал, вместе со мной сегодня, конечно же, наш поэт, историк и режиссер Юлия Горбунова. Каждый месяц мы с ней вместе собираемся и устраиваем такие посиделки, где обсуждаем жизнь и творчество разнообразных поэтов и писателей наших, зарубежных, и мы вспоминаем именно тех поэтов и писателей, кто родился в этом месяце. И сегодня у нас будут удивительные, удивительные люди, удивительные судьбы. И я вас тоже прошу, если мы вдруг о ком-то забудем, пожалуйста, позвоните нам по телефону 93 69 20 и расскажите о писателе, кто родился в этот день, но мы о нем еще не рассказали, или о ваших любимых книгах писателей и поэтов, о которых мы сегодня говорим. Да, с удовольствием тоже приму участие в этом разговоре. Добрый день, Михаил, добрый день, уважаемые радиослушатели. Я предлагаю начать с очень замечательного человека, с прекрасного человека. Я думаю, каждый наш радиослушатель знает этого человека, этого автора, этого участника Великой Отечественной войны. Это, конечно же, Астафьев Виктор Петрович. Он родился 1 мая 1924 года в селе Овсянка Енисейской губернии СССР. И жизнь его складывалась очень-очень по-разному, но всем он известен как драматург, сценарист, как герой соцтруда, как лауреат двух государственных премий и трех премий Российской Федерации, член Союза писателей, но я думаю, что вы его именно знаете как человека, который замечательно и с душой писал о деревне, писал о патриотизме, о войне. И вы, я думаю, все знаете о том, что он был награжден и орденом Красной Звезды, и медалями за отвагу, и за освобождение Варшавы, и за победу над Германией. Ведь он в 1942 году мальчишкой практически ушел добровольцем на фронт. А ведь у него была бронь. Он был железнодорожник. И у него была бронь. И несмотря на это, он ушел на фронт, как и многие мальчишки. Он прошел военную подготовку в автомобильном подразделении в Новосибирске. И с 1943 года он уже в действующей армии. Он был шофером, он был связистом, притом в гаубичной артиллерии. И вот после тяжелого ранения он уже стал служить во внутренних войсках. Был он и народным депутатом, и с 1958 года он был в Союзе писателей. Замечательный человек, и вот его романы – это «До будущей весны», «Тают снега» и, конечно же, «Прокляты и убиты», я думаю, вы все читали. И если есть у вас возможность, можете сейчас с полки что-то взять, перечитать. Удивительный человек, у него удивительные повести, и, конечно же, надо вспоминать вот именно таких писателей, которые навсегда останутся в памяти, я думаю, каждого жителя нашей страны и не только. Но, я думаю, мы перейдем к следующему автору. Следующий автор – это Генрик Сенкевич. Знаменитый польский автор, лауреат Нобелевской премии по литературе 1905 года, родился 5 мая 1846 года в Польше. Генрик Сенкевич был членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской академии наук по отделению русского языка и словесности. А также считается, что именно он был в свое время самым издаваемым в Польше автором художественной литературы. Так, например, в период с второй половины XX века было выпущено 868 изданий его произведений общим тиражом в 35 миллионов экземпляров. Ну, а мы знаем Генрика Сенкевича, конечно, в первую очередь по его самому знаменитому роману, причем в отличие от других, не относящимся к истории Польши, это роман «Кама Гридеши», или, как в оригинале, он звучит «Кво Вадис». «Кво Вадис». Мы пропустили еще одного писателя, но Если ты еще не все рассказала. Я хотела только одну историческую зарисовку. Хорошо, молчу. Сказать, да, про Сенкевича. Дело в том, что в Риме на старой Аппиевой дороге, как раз-таки в том месте, где, по преданию, апостол Петр, убегавший из Рима от гонений, встретил Христа и повернул обратно. И именно об этом событии историческом написан этот роман «Камагридеша», стоит церковь, церковь Домине Кво Вадис. И в церкви имеется бюст Сенкевича, который поставлен польскими иммигрантами. Вот такая интересная связь и поколений, и стран. Удивительно. Мы пропустили 2 мая, а в этот день родился человек, я думаю, вы его все знаете. Сейчас подскажу, кто написал «Трое в лодке, не считая собаки». Вы абсолютно правы, друзья мои, это Джером Клапка Джером. И тоже очень был необычный человек с необычной судьбой. Он родился 2 мая 1859 года. И это очень известный английский писатель, юморист, драматург. Мы его с вами знаем не только по его книгам, но и, конечно же, по фильмам, которые сняты по этим книгам. Он был 4-м ребенком в своей семье. Семья была не очень состоятельный, отец у него был торговцем скобяными изделиями, и очень рано он потерял своих родителей в 1872 году, он остается без них, а ему только-только 13 лет, и ему приходится и бросить свою учебу, и начать искать работу. Очень такая необычная была у него судьба, но при этом все равно он замечательный автор, и в своих книгах, в своих рассказах он такой яркий, такой светлый, и иногда вот юмор этот, который такой вроде бы далекий, он очень понятный и очень веселый. Если у вас нет его книг, то можете посмотреть какие-то фильмы, снятые по его книгам. Как я уже говорил, «Трое в лодке, не считая собаки». Я думаю, все очень любят этот фильм. Также у него очень сложная была судьба и в дальнейшем. Уже когда ему было 56 лет, началась Первая мировая война, и он пытался уйти на фронт добровольцем. Но его, опять же, из-за возраста не хотели брать, 56 лет, ему в британской армии просто отказали, но он все равно хотел страстно защищать свою землю, свое отечество, и ушел, опять же, работать водителем скорой помощи. Вот тоже такая интересная была судьба. Я думаю, вам знакомы его такие романы, как «Трое в лодке, не считая собаки», «Трое на четырех колесах», или также это переводится как «Трое на велосипедах», «Он и я», и так далее, и так далее. К сожалению, опять же, у нас не так известен этот автор, но в Англии его любят даже сейчас, спустя больше, чем 100 лет. Замечательно. А я бы хотела рассказать про нашего автора, российского автора, которая, слава богу, жива и здравствует до сих пор. Это Татьяна Никитична Толстая. Татьяна Никитична Толстая родилась 3 мая 1951 года в Ленинграде. Это российская писательница, телеведущая, публицист и литературный критик, лауреат литературной премии «Триумф» в 2001 году. Сама Татьяна Никитична – это внучка Алексея Николаевича Толстого. Что хочется сказать по поводу ее творчества? Некоторые исследователи относят творчество Толстой к такому разновидности женской прозы. То есть женская проза именно в контексте современной литературы. Ее рассказы короткие и такие очень, не то чтобы драматичные, а именно действительно женские. Они мягкие, они содержат большое количество описаний, мелких деталей, в основном обращены к таким чувствам, как любовь, сострадание, ностальгия по дому. Если, например, вы еще не читали Толстую, то, мне кажется, стоит обратить внимание на ее творчество и прочитать довольно короткие рассказы. Я бы хотел еще добавить, что вам, я думаю, скорее всего, она известна как телеведущая. 12 лет она вместе с Авдотьей Смирновой вела передачу «Школа злословия». Я уверен, что многие из вас ее смотрели. И также, возможно, вы знаете ее как маму Артемия Лебедева. Это очень известный наш с вами российский дизайнер, руководитель студии Артемия Лебедева. Блог у него есть на «Живом журнале». Тоже очень интересный человек. Вот какая все-таки талантливая семья? Бесспорно талантливая семья. А по поводу «Школы злословия» – это одна из самых моих любимых телепередач на российском телевидении. Потому что всегда Авдотья Смирнова и Татьяна Никитична, они ставили гостя в такие неудобные позиции, задавали ему такие острые вопросы, и гость, отвечая на эти вопросы, он как бы раскрывал себя, раскрывал те стороны себя, которые обычно в обычной общественной жизни, в обычных интервью никогда не раскрывались доселе. Мы иногда еще рассказываем о поэтах и писателях, которые мало известны в нашей стране. И вот как раз о таком бы я хотел вам рассказать. Возможно, что вы в интернете сможете тоже найти какие-то его произведения. Это Роберт Браунинг. Он родился 7 мая 1812 года в Лондоне. Очень известный в Англии поэт. Драматург. У нас, как я уже и говорил, он мало известен, но все-таки вы можете найти его некоторые сочинения в переводе. Это и драматическая лирика, и трактирный альбом. Его чаще всего называют таким философом, да, потому что у него язык такой очень-очень затрудненный. Я, конечно, прочитал бы какие-то из его стихотворений, но у нас именно Юлия Горбунова читает стихи, а у нее сегодня уже есть подборка авторов, поэтому... Если вам интересно ознакомиться с творчеством Роберта Браунинга, вы просто можете в социальных сетях или в интернете поискать его стихотворение, а после выхода из самоизоляции, я думаю, что в некоторых ивановских библиотеках его можно найти. Да, я тоже так думаю. А что, идем дальше? Наверное, обязательно следует сказать про Николая Алексеевича Заболоцкого. Давай перед ним расскажем о таком удивительном человеке. Я думаю, люди старшего поколения его знают, но, скорее всего, его знают по анекдоту. И зовут этого человека Рабиндранат Тагор. Да. Я думаю, многие просто наши слушатели в годы юности, в годы молодости, в годы детства слышали о том, какие есть о нем анекдоты, включая такой анекдот, когда в честь него хотели назвать колхоз. И когда спросили, почему вы хотите назвать колхоз в честь Рабиндраната Тагора, ну, ответили, потому что это похоже на одно ругательство. На самом деле Рабиндранат Тагор родился 7 мая 1861 года в Индии. Это безумно известный писатель, безумно известный поэт, художник, общественный деятель. И он, что самое удивительное, в далеком 1913 году, мы сейчас с вами перенесемся на 100 лет назад, он был первым среди, скажем так, людей не европейской расы, да, кто был удостоен Нобелевской премии по литературе. То есть очень-очень такой был человек, которого знали в Индии и знали его, конечно же, на Западе. У нас его знают не очень хорошо, но, как вы видите, анекдоты про него ходят очень-очень много-много лет. У него огромное количество собраний, сочинений, да, и у нас, может быть, кто-то помнит, о нем даже выходил фильм, это было в далеком 1986 году, мне был годик, а тогда уже вышел фильм «Рабиндранат Тагор и Советская Россия». Вот тоже так. На самом деле, вот, несмотря на то, что я, к сожалению, не знакома с творчеством этого человека, да, но все равно на подкорке я знаю это имя. Анекдоты. Слушай, мне кажется, что не из анекдотов, а просто потому, что это какой-то, вот, не знаю, культурный контекст. Ну, я не думаю, что ты или я читали его пьесы, особенно на индийском, такие как «Жертвоприношение», да, или «Почта», потому что, ну, это довольно сложно учить хинди, но все равно, то есть у нас его знают, и не только вот как писателя, как такого удивительного человека, но и как художника, потому что его рисунки в 20-е годы, в 30-е годы были очень-очень сильно популярны. Также он сочинил, только вдумайтесь, 2230 песен. Но, опять же, я думаю, что это в основном для Индии известно, для нас это не так хорошо известно. Но если, опять же, вы можете где-то найти его песни, его стихи, можете с ними ознакомиться. Замечательно. И вот как раз-таки в тему стихов. Давай я прочитаю стихотворение Заболоцкого, а ты расскажешь про него историю. А давай историю ты прочитаешь жизни. Мое любимое стихотворение Заболоцкого. Пожалуйста. Друзья мои, есть у такого прекрасного человека, как Николай Алексеевич Заболоцкий, стихотворение, которое называется «Знаки зодиака». И оно очень удивительное. Я думаю, вы его могли слышать в виде песни. Я просто, опять же, у меня, к сожалению, нет ни голоса, ни слуха. Видимо, когда я родился, медведь мне на оба уха понаступал. И там есть такие слова, как «колотушка тук-тук-тук». Но вот я все-таки передаю слово нашей прекрасной Юлии, она прочитает это стихотворение или часть из него. А я потом расскажу о том, кто же такой замечательный и удивительный советский поэт-переводчик Николай Алексеевич Заболоцкий. Угу. Я прочитаю часть этого стихотворения, потому что оно довольно объемное, и чтобы не занимать время, часть. Главное, дойди до колотушки. Да-да-да, я как раз это и выбрала, этот отрывок. «Меркнут знаки зодиака над постройками села. Спит животное собака, дремлет рыба камбала. Колотушка тук-тук-тук, спит животное паук. Спит корова, муха спит, над землей луна висит. Над землей большая плошка опрокинутой воды. Леший вытащил бревешко из мохнатой бороды. Из-за облака сирена ножку выставила вниз. Людоед у джентльмена неприличное отгрыз. Все смешалось в общем танце, и летят во сне концы. Гамадрилы и британцы, ведьмы, блохи, мертвецы». Да, не все знакомы с творчеством Николая Алексеевича Заболоцкого. Он родился 7 мая 1903 года. Его все знают как нашего русского советского поэта, переводчика, члена Союза писателей. Кроме этого, конечно же, у него очень-очень нелегкая судьба. В 1938 году он был репрессирован. И реабилитировали его только очень-очень много-много лет спустя, в 1963 году. Интересный человек, интересные стихотворения, притом у него, что самое удивительное, в некоторых его письмах есть даже его рекомендация, как читать его стихотворения. Допустим, есть письмо его для Клыковой. И вот там, допустим, есть руководство, как правильно читать знаки зодиака. И вот он просил, что первые два куска читать монотонно, как бы в полусне, следующие два кусочка о разуме, с чувством, с подъемом, чуть-чуть риторично, а последний кусочек опять монотонно-монотонно. Тут успокоение, примирение, убаюкивание, засыпание больного человека. Я очень-очень благодарен всем авторам, которые часто рассказывают о том, что они закладывали в свои стихотворения, в свои книги, в свои рассказы, потому что бывает такое сейчас в некоторых школах, да, что дети пишут сочинения, у них просят объяснить, что автор говорил, и вот совсем недавно был такой казус, когда автор одного из рассказов, по которому просили написать там сочинение, он помогал девочке написать сочинение по своему рассказу. И когда учительница проверяла этот рассказ, она говорила: «Ну что же вы такое написали? Автор же закладывал совсем другие мысли». Поэтому очень хорошо, когда можно напрямую прочитать, что автор хотел и как бы он хотел, чтобы это читалось. Да, и заканчивая разговор о Николае Заболоцком, я бы все-таки хотела еще обратить внимание на его стихи и прочитать буквально отрывочек. Мне кажется, очень интересный. «Улетит и погаснет ракета, потускнеют огней вороха. Вечно светит лишь сердце поэта в целомудренной бездне стиха. Вот обрати внимание, да, на слово «целомудренная бездна стиха». Отлично, красиво. Мне кажется. Очень красиво. Если я сейчас расскажу о следующем человеке, ты мне этого не простишь, поэтому я его только назову и передам тебе слово. Конечно же, мы не можем не вспомнить в мае месяце такого фантастического советского и российского барда, поэта, композитора, автора огромного количества авторских песен и эстрадных песен. Это, конечно же, Булат Шалович Акуджава. Передаю слово. Да, безусловно, один из самых любимых поэтов целого поколения, даже нескольких поколений наших радиослушателей и вообще нескольких поколений советских и российских людей. Конечно, мы все знаем его и по стихам, и по песням. Булат Шалович родился 9 мая 1924 года в Москве. Он был советским и российским поэтом, бардом, прозаиком, сценаристом, композитором, автором около 200 авторских и эстрадных песен. Булат Шалович является одним из наиболее ярких представителей жанра авторской песни, который был распространен в Советском Союзе в 60-е и 80-е годы. И для текстов песен Акуджава выбирал не только собственные стихи, но и различные сказания, например, из кавказского народного эпоса. Кроме того, Булат Шалович был участником Великой Отечественной войны. И из его... Мы да. опять же, не можем не сказать, что он рвался на фронт, когда ему еще не было 18 лет. Да. Он добивался, чтобы его взяли на фронт, но его взяли лишь после достижения 18-летнего возраста. И в августе 1942 года он направлен на фронт. К сожалению, он был ранен. Ранен очень скоро, в декабре 42-го, под Моздоком. И вот после этого ранения в армию он уже не вернулся, но с 43-го года он служил в запасном полку, и у него огромное количество есть наград. Это и орден Отечественной войны первой степени, и медаль за оборону Кавказа, и многие-многие-многие другие медали. Удивительный человек. Безусловно. И, кстати, после того, как закончилась война, после демобилизации, Булат Шалович, он учился в Тбилисском университете, а затем работал простым учителем русского языка и литературы в одной из школ в Калужской области. И уже после этого он стал известным бардом, которого все знают. А помнишь, мы с тобой еще несколько месяцев назад говорили о том, что одному из писателей, о котором мы вспоминали, его имя присвоили астероиду. И вот тоже у Акуджавы есть свой астероид, которому присвоено его имя с фамилией. Вот тоже каждому человеку астероид свой не дают. Да, это правда. Ну и самые знаменитые, наверное, слова Булата Шаловича, которые всем у всех на слуху. «Давайте понимать друг друга с полуслова, чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем друг друга потакая. Тем более, что жизнь короткая такая». Я уверен, что у каждого нашего радиослушателя есть свои любимые песни Акуджавы, и когда мы сейчас о нем говорим, кто-то обязательно вспомнит, например, грузинскую песню, которую чаще всего все помнят по первой строке. Это виноградную косточку в теплую, и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно же, ваше благородие, госпожа Удача из кинофильма «Белое солнце пустыни». Это же тоже. А, например, из «Соломенной шляпки» вот это «Женюсь, какие могут быть игрушки». Или песня «Кавалергарда», да? Это «Кавалергарда, век недорог». Или вот много-много. Ну и, конечно же, песня из «Приключений Буратино». «Не прячьте ваши денежки по банкам и углам». Да, точно. Правда. Только услышишь, и все. А может, кто-то помнит фильм «Кортик»? Помнишь? К сожалению, нет. А я помню, потому что я уже взрослый. И там, может, кто-то помнит, была такая песенка «У Курского вокзала стою я молодой». Песенка а «Беспризорника». А вот песню я помню. Вот Кто написал стихи? Ну, конечно, Акуджава. У каждого, я уверен, есть его любимые песни. И если вы тоже его любите и тоже вспоминаете о нем в мае и перечитываете, может быть, какие-то его стихи, может быть, поете песни, может быть, смотрите фильмы с его участием, то мы вам за это тоже очень благодарны. И если вы хотите тоже сейчас что-то сказать о нем, то у нас прямой эфир 93-69-20. А если нет, то мы перейдем к следующему автору. Да, я предлагаю переместиться в 12 мая и поговорить о еще одном поэте Андрея Андреевича Вознесенском. Уступаю. Спасибо. Андрей Андреевич – это советский российский поэт, публицист, художник и архитектор. Лауреат Государственной премии СССР и премии правительства Российской Федерации. Является одним из известнейших поэтов середины XX века, так называемых шестидесятников. А также известен как поэт-песенник. На самом деле Андрей Андреевич входит в группу моих обожаемых поэтов. И долго не... Кстати, да, нужно сказать, что Андрей Андреевич прожил довольно долгую жизнь и умер не так давно. То есть можно сказать, что мы являемся современниками такого великого поэта. И я, с позволения Михаила, хотела бы прочитать, да, еще одно стихотворение, на этот раз Вознесенского. «В человеческом организме 90% воды, как, наверное, в Паганине 90% любви. Даже если, как исключение, вас растаптывает толпа, в человеческом назначении 90% добра, 90% музыки, даже если она беда. Так во мне, несмотря на мусор, 90% тебя». Вот такие стихи о любви писали прекрасно. Наши поэты. Стихи о любви – это всегда прекрасно. Я сейчас у тебя спрошу некорректный вопрос, но все-таки, надеюсь, ты мне ответишь. Может быть, ты помнишь мультфильм 65-го года, советский, разумеется, назывался он «Приключения запятой и точки». Там был третьеклассник Боря Иванов, он получил двойку за диктант, допустил там много ошибок. Не помнишь такого? Я помню про «Страну невыученных уроков». Это оттуда? Нет, тут дело в том, что вот когда оживают знаки препинания, не помнишь? Я помню, когда казнить нельзя помиловать. Или я путаю мультики. Хорошо. Ну, смысл в том, друзья мои, что сценарий этого мультфильма, как и многих-многих других, таких как «Шесть Иванов», «Шесть капитанов», «Пингвины», «Дым коромыслом» и, конечно же, «Веселая карусель», один из выпусков 15-й, написал Анатолий Васильевич Митяев, он родился 12 мая 24 года. Это наш советский и российский писатель, сценарист, и он еще был также главным редактором детского журнала «Мурзилка» в течение 14 лет с 60 по 74. Если вы в то время читали «Мурзилку», значит, вы его должны помнить. Кроме этого, он главный редактор студии «Союз мультфильм» был в то время. И я думаю, что вы, может быть, читали какие-то его книги. Сейчас я, к сожалению, не видел, чтобы они переиздавались. Это, опять же, «Шесть Иванов, шесть капитанов». Это 65-й год. Это книга «Будущих адмиралов», 79-й год. «Ветры Куликова поля», 85-й год. Ну, к сожалению, сейчас... этого мы не найдем, я думаю, даже в библиотеках, хотя, может быть, и есть. Но можно посмотреть на его творчество в разных мультфильмах. Я еще раз говорю, что советские мультфильмы, они были самые-самые лучшие, самые прекрасные. И я рад, что я рос на советских мультиках. И я думаю, что юные поколения сейчас мне бы завидовали, зная, какие прекрасные мультики я смотрел, а они сейчас их, к сожалению, уже не видят. Но на самом деле очень много зависит от родителей, потому что многие советские мультики, они, конечно, чаще крутились в 90-е, чем, например, сегодня по телевидению, но все равно много зависит от того, куда направляют родители своих детей. Видишь, беда в том, что в 2000-х многие мультики им стали изменять озвучку. И то есть вы, если в старых мультиках, в рисованных, в красивых, стали сейчас делать какую-то нелепую озвучку и музыку, вот не ту прекрасную, которая была, да, а из синтезатора, то ну, это совсем другое ощущение. Конечно. Если ты позволишь, я расскажу о Розжиле Желязной, или у тебя кто-то есть еще на примете? Давно ли ты был на Патриарших? Ты решила забрать у меня Михаила Афанасьевича Булгакова. Нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Ну, он родился все-таки 15 мая, а Желязный родился 13-го, поэтому я тебя опережу и расскажу о Роджере Джозефе Желязной. Это американский писатель, фантаст. Я думаю, что, опять же, многие из вас зачитывались его книгами. Лично на меня максимальное влияние оказали его «Хроники Амбера», или кто-то говорит «Амбера», у меня, опять же, это неизгладимый рубец на сердце, потому что я что-то читал в детские годы, а потом стал перечитывать, и вот его книги о принцах Корвина, принцах Амбера, они просто фантастические. Если у вас есть возможность, и на полках посмотрите, если у вас Роджер Желязный, если вы найдете там его эти книги, из «Хроник Амбера», вы просто улетите в космос, когда будете их перечитывать. Есть там, конечно, еще у него разнообразные другие повести, там, которые получили премию Хьюго, да, этот «Бессмертный», «Князь Света». Я буквально недавно увидел переиздание и этому безумно удивился. Но если у вас сейчас есть возможность, если вам позволяет зрение, если вам позволяет освещение, все-таки книги нужно читать с хорошим освещением, не надо портить глазки, обязательно почитайте «Девять принцев Амбера» или другие книги из «Хроник Амбера». Это великолепная фантастика, это великолепная фэнтези. Просто читаешь и улетаешь. Как ты интересно рассказываешь. Прямо хочется прийти и открыть эту книжку. Я просто люблю фантастику и фэнтези. Это моя слабость с детских лет, и я и она передается, безумно мне кажется, просто да. Благодарен этому миру, что на нашей планете есть фантастика и фэнтези, что можно иногда после работы прийти домой, укрыться пледом, включить лампу и читать. Это волшебно. Но, конечно же, раз ты сказала про Михаила Афанасьевича Булгакова, я умолкаю. Хорошо. Все мы когда-то были на Патриарших. Хотя бы раз, я надеюсь, по крайней мере. И обязательно там мы вспоминали про Михаила Афанасьевича Булгакова, который родился 15 мая 1891 года в Киеве. И стал известнейшим русским писателем, драматургом, театральным режиссером, даже актером. Михаил Афанасьевич является автором романов, повестей, рассказов, множества фельетонов, пьес, инсценировок, киносценариев и даже оперных либретто. А самые известные произведения Булгакова – это, безусловно, «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Записки юного врача» и многие-многие другие, которые пользуются известностью не только в нашей стране, но и за пределами, далеко за пределами нашей Родины. И мы знаем, что многие кинокомпании снимают фильмы до сих пор по произведениям Булгакова. Я даже знаю, что сейчас одна крупная зарубежная компания хочет снять тоже «Мастера и Маргариту», и из-за этого приостановили съемки у нас в России, потому что хотят понять, что будет у иностранцев, чтобы потом понять, когда снимать свой фильм. А кто у тебя любимый персонаж в «Мастере и Маргарите»? Ну, конечно, хочется сказать, что Маргарита. Но на самом деле я вот очень симпатизирую Воланду. А как же кот-бегемот? Ну, они такие немножко в тени всегда Воланда. Ну, собственно, и Маргарита тоже. И не могу не спросить, все-таки мы же сегодня говорим по секрету друг другу. Скажи мне, ты веришь в мистическую судьбу этого романа? Ну, я слышала про то, что какие-то чрезвычайно необычные происшествия приключались с актерами, режиссерами, которые снимали, по крайней мере, в России, вот снимали кино по этому роману. Трудно сказать, верю я или нет, но, наверное, факты говорят сами за себя. Да, а еще удивительно, что не совсем понятно, в какой редакции мы с вами читали «Мастера и Маргариту», потому что есть люди, у которых был доступ к архиву Булгакова, и вот они как раз говорят, что часть рукописей «Мастера и Маргариты» были утрачены, отдельные части были переписаны, И то есть, если сравнить варианты там, 73-го года, 89-го, можно найти небольшую разницу. И вот интересно, а на самом деле, каким был этот роман? Да, действительно, очень интересно. И существенные ли, да, ли это отличие? То есть, читаем ли мы оригинальный роман, в общем-то? Потому что иногда даже какие-то мелкие детали, даже, может быть, частичные высказывания героев произведения, они изменяют всю картину вообще восприятия героев и восприятия произведения в целом. Но давай вернемся опять же к Булгакову. А все-таки у человека была судьба не самая легкая. Да. И отношение к нему в обществе тоже было не самое легкое. И многие-многие его произведения были под запретом. Просто представь себе, что 10 лет с 30 по 40-е годы он был запрещен. Это, конечно, вот тоже... Тяжело, я думаю, переживать творческому человеку, когда его идеи просто растаптывают. Да, особенно при том, что буквально до этого, за несколько лет, в «Амхате» с большим-большим успехом шла пьеса «Дни Турбиных», и говорят, что она даже очень нравилась Сталину. А потом раз и такой конфликт. А еще часто можно услышать о том, что все болезни от нервов. И вот опять же мы можем увидеть, что к 40-м годам его здоровье стало ухудшаться, он стал терять зрение, и у него появилась даже одна болезнь почек. Поэтому очень, конечно, все это грустно, что у таких авторов многие произведения не вышли. Только потому, что их притесняли по каким-то причинам. Да, безусловно. Переходим к следующему автору. Я знаю, что у нас впереди Игорь Северянин. Ты его не очень любишь, имеешь на это право. Но, опять же, мы не можем о нем не сказать. Игорь Северянин, он родился 16 мая 1887 года. Это русский поэт Серебряного века. Я, конечно же, очень далек от Серебряного века, а по сравнению с нашей Юлией, она к нему максимально близка. Но мы, опять же, не можем не вспомнить этого человека. И если у вас есть какие-то его произведения, то можете их прочитать. А почему ты так не любишь Северянина? Я не то, что его не люблю. Мне кажется, что когда мы говорим о поэтах Серебряного века, нужно все-таки как-то более или менее быть знакомыми с творчеством, чтобы говорить объективно. А вот, к сожалению, с творчеством Северянина я не близко знакома. Ну, тогда мы перейдем ближе к Данте Алигьери или еще об Оноре де Бальзаке вспомним? Нет, мы, безусловно, вспомним и о Данте, и об Оноре де Бальзаке. Кстати, вот буквально пару слов. Ну, все мы знаем, что Оноре де Бальзак – это французский писатель. Он родился 20 мая 1799 года, он почти ровесник Пушкина. Французский писатель – один из основоположников реализма в европейской литературе. Мы все знаем этого писателя по его произведениям. Например, одного тоже из моих любимых текстов – это Евгения Гранде. Самое известное его, по крайней мере, в России произведение – это «Шагреневая кожа». Но иногда писатели и поэты становятся известны не только своими произведениями, но и своими какими-то цитатами, которые взяты впоследствии критиками из их литературных дневников. И вот, например, у Бальзака очень много таких фраз. Вот, например, «благородство чувств не всегда сопровождается благородством манер». Или, например, «жизнь – это сложное, кропотливое ремесло, и нужно приложить усилия, чтобы ему научиться». Мне кажется, это такая кладезь мудрости. Согласен, но еще один необычный человек, о котором мы уже упомянули, но не сказали подробнее, это Данте Алигьери. Полное его имя Дуранте дель Алигьери. Родился он не точно, но примерно, опять же, в последней декаде мая, в 1265 году, но по сей день его божественная комедия захватывает умы огромного количества людей. У нас, опять же, я не знаю, проходит ли его сейчас в школах, Но мы, по-моему, захватывали на одном из факультативов в школьные годы «Божественную комедию». Да, у нас тоже был предмет «Мировая художественная культура», и вот там мы говорили частично о «Божественной комедии» и вообще о Данте. Вообще «Божественная комедия» — это божественное произведение на самом деле, потому что оно интересно не только по своей структуре, оно еще интересно тем, что это настоящее описание средневековой жизни, таким, каким оно, эта жизнь, таким, какой эта жизнь виделась для средневековых людей. Я бы еще хотел сказать, что обязательно прочитайте у него «Новую жизнь», потому что там есть практически история его любви к Беатриче Портинари. Я вот думаю, что у каждого писателя или поэта есть какая-то грустная история о любви, но он в нее влюбился, когда еще был маленьким мальчишкой, а потом встретил ее уже, когда им было буквально практически по 20 лет. И она была уже замужем. Да. И потерял он ее, когда ей было 24 года. Да. О, времена. Именно Беатрича встречает, кстати, Данте в раю и рассказывает ему про вот эти райские чертоги. Но мы не можем не сказать, просто я себе этого не прощу, если мы не скажем сегодня про Иосифа Александровича Бродского. И у нас ровно 2 минуты на это. Иосиф Александрович Бродский — это... самый яркий представитель российского поэтического, российской поэзии конца второй половины XX века. Лауреат Нобелевской премии по литературе. Этот человек оставил после себя большое количество стихов, каких-то прозаических зарисовок, некоторых записей, критики. И он, к сожалению, был не понят своими современниками, по крайней мере, партийными современниками в России, поэтому вынужден был долгое время жить за границей, и только в конце своей жизни он приехал на некоторое количество времени в Россию, вернулся домой. Но, тем не менее, он получил большое признание и большую славу и в России сегодня, и за пределами России во всем мире. Все знают об Иосифе Бродском. И, пожалуйста, читайте его стихи. К сожалению, мы не успели сегодня рассказать ни о Михаиле Александровиче Шолохове, ни о Максимилиане Волошине, ни о Яне Флеминге и о многих других. Не о сэре Артуре Конан Дойле. Да, но обязательно читайте. Обязательно с помощью книг путешествуйте по эпохам, по мирам, ведь книги, каждая книга приоткрывает нам прекрасный новый мир. Весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Иван Коннов, также с нами, как всегда, поэт, историк, режиссер Юлия Горбунова, с вами я, Михаил Шор, мы вас обнимаем. Обнимаем же? Обнимаем. Обнимаем вас крепенько.